Ежели бы еще война при этом, тогда бы совсем хорошо. Я очень счастлив, но когда представишь себе твою жизнь, то кажется, что самое-то счастье состоит в том, что было 19 лет. Ехать верхом мимо взвода артиллерии, закуривать папироску, тыкая в пальник, который подает 4-й номер, Захарченко какой-нибудь, и думать. Коли бы только все знали, какой я молодец. Прощай, милый друг, пиши, пожалуйста, почаще. Рождество приближалось, и нетерпение мое видеть Толстых, брата, и в особенности Кузьминского, увеличивалось. Переписка моя с ним продолжалась. Кузьминский писал мне из Волынской губернии, где он проводил и часть осени. Помню, как одно из его писем вызвало во мне неприязненное и неприятное чувство. Он писал о красивом типе южного народа и в особенности хохлушек. Они являлись по вечерам в контору, где нередко проводил он вечера, вникая в свою новую роль хозяина. Другое его письмо усилило во мне это неприязненное чувство. Он писал, как познакомился с соседями, графом Бержинским и его женой. Он с восхищением писал о благоустройстве их имения, о заводских лошадях, элегантной польской упряжи и о самой графине Бержинской, красивой женщине лет 32-33, с легкой походкой и большими глазами. Он писал, что она в деревне не выходит иначе, как в длинных перчатках, и когда у них кто-либо обедает, она надевает платье с открытым воротом. Все это мне не нравилось, но писать ему что-либо неприятное я не хотела, да и не могла придраться к его простому описанию. Как всегда в затруднительных случаях, я обратилась к матери. «Мама, ведь Саша может влюбиться в Бержинскую?» С беспокойством спрашивала я. «Ведь он тогда и на Рождество не приедет к нам». «Наверное, приедет. Ты напрасно воображаешь себе бог знает что. Она гораздо старше его и замужнее». «Да, правда», — сказала я, успокоившись. «Она уже довольно пожилая». «Девочке 16 лет, женщина за 30 всегда кажется пожилой. Ей делают реверанс, она сидит всегда в гостиной со взрослыми, ей уступают место и прочее. Все это старит ее в глазах подростка». Однажды разговорилась я с Лизой о том, как она смотрит на приезд Толстых. Она сказала мне: «Я буду избегать Льва Николаевича. Они не остановятся у нас. Соня ведь писала об этом. Мне неприятно видеть его, так же, как и Соню». «Удивительно, — думала я, — как можно избегать их, не любить их? Особенно его, ведь это исключительный человек». Вероятно, и Льву Николаевичу приходила мысль, как он встретится с Лизой, и это, очевидно, мучило его, так как Лиза совершенно неожиданно получила от него письмо. Он писал ей: «Как я вам благодарен, милая Лиза, за присылку Лютера. Зачем же я вам пишу вам, а не тебе? Давай хоть письменно начнем, чтобы это было совершенно естественно при свидании. Разумеется, ежели ты согласна и позволяешь. Еще лучше то, что ты обещаешь еще работать для моего журнальчика. Теперь не хочу писать об этом, чтобы не испортить бескорыстия просто дружеского чувства, которое диктует мне письмо. По правде сказать, журнальчик мой начинает тяготить меня, особенно необходимые условия его. Студенты, корректура и так далее. А так и тянет теперь к свободной работе продолжительной. Роман или тому подобное. Живется мне очень-очень хорошо. Льщу себя надеждой, что так же и Соне. Как складывается ваша жизнь? Вы перед нашим отъездом были расположены нагружать на себя всевозможные труды и обязанности. Это славно, и так идет вам. Дай вам тебе, ежели ты согласна, успеха. Целую вашу руку.